Окраина Москвы. Здание автобазы УИН МВД СССР. 4 февраля 1971 года. Генерал Соболев дописывал план оперативных мероприятий по тому и сделал, когда в дверь кабинета постучали. «Зайдите!» В кабинет вошел запыхавшийся Сомов, вид у него был довольный, даже счастливый. «Сделали, товарищ генерал!» «Успокойтесь, Сомов», — спокойно сказал Соболев. «Вот стул, садитесь и спокойно докладывайте». Сев за приставной столик, майор Сомов продолжил. «Согласно вашим указаниям, мы расположились около морга города Владимира. Около часов на Волге госномер приехал человек в милицейской форме, зашел в здание морга. Для цели наблюдения мы присвоили ему псевдоним «Грач». И человека, и Волгу мы отфотографировали скрытой аппаратурой. Старший лейтенант Никитин был около кабинета главврача и зафиксировал интерес «Грача» к нашему трупу. В кабинете врача был скандал. Примерно в часов «Грач» выбежал из морга, сел в свою машину и поехал в сторону города Москвы. По трассе Владимир-Москва мы вели его тремя экипажами машин наружного наблюдения. В Москве нас сменили 4 новых экипажа. Грач несколько раз проверился, пытаясь определить наличие наблюдения, но, судя по всему, ничего не заметил. Примерно в часов грач на Волге въехал на объект с закрытым режимом доступа по адресу. Согласно вашим указаниям, наблюдение за объектом было свернуто. «Молодцы, молодцы. Делайте успехи. По объекту не пытались работать?» «Нет, товарищ генерал». «И правильно. Такие объекты прикрыты очень хорошо. Молодец. Работай дальше по плану». Когда Сомов ушел, генерал Соболев положил ручку на стол и задумался. Адрес этого объекта уже попадался ему пару раз в документах. Не составляло труда догадаться, кто является истинным хозяином этого объекта и что там происходит на самом деле. Контур был осведомлен о советско-американской встрече в Вене и о том, какие решения там были приняты, в том числе и о том, какой показ для американских партнеров устроила советская сторона переговоров. Картинки из прошлого. 1969 год. 22 января 1969 года Москва торжественно встречала экипажи космических кораблей «Союз-4» и «Союз-5», за несколько дней до этого возвратившихся с орбиты. Все происходило как обычно. Торжественная встреча в аэропорту Внуково, доклад руководителям КПСС и советского государства, объятия с родственниками. Затем все расселись по машинам, и кортеж направился в Кремль, где во дворце съездов должен был состояться митинг. Центральное телевидение вело прямой репортаж, показывая на тогда еще черно-белых экранах толпы москвичей, приветствовавших героев космоса по всему маршруту. И вот, когда машины приблизились к Кремлю, репортаж неожиданно прервался. Передача возобновилась только через час, когда стали показывать церемонию награждения космонавтов. Какого-либо объяснения столь странному и неожиданному перерыву сделано не было. Никто не обратил внимания и на необычную атмосферу, царившую в Георгиевском зале Кремля. Все были скованы и чем-то ошарашены. Но те, кто внимательно читал газеты и обращал внимание на короткие сообщения, напечатанные мелким шрифтом на последней странице, уже на следующий день смогли кое-что узнать. Газеты «Правда» и «Известия», не могу припомнить, чтобы в других газетах появилось это сообщение, напечатали заметку, где сообщалось, что во время следования из аэропорта в Кремль машина, в которой находились космонавты ГТ Береговой, АА Леонов, АН Николаев и ВВ Николаева-Терешкова, была обстреляна неизвестным преступником. Преступник задержан. 24 января состоялась пресс-конференция, посвященная итогам закончившегося эксперимента. На ней один из западных журналистов впрямую поинтересовался у Алексея Леонова о его ощущениях в момент покушения. Космонавт тогда довольно резко предложил журналисту самому оказаться на его месте, тогда он поймет, что чувствует человек, в которого стреляют. Пресс-конференция транслировалась по телевидению, поэтому факт покушения стал известен уже тогда. Но подоплека событий, так же как и истинный объект покушения, стали известны гораздо позже. Правительственный кортеж в сопровождении эскорта мотоциклистов проехал Боровицкие ворота и поравнялся со зданием Алмазного фонда. В этот момент один из стоявших в оцеплении милиционеров, как потом выяснилось, это был армейский лейтенант Николай Ильин, выхватил из карманов два пистолета и, пропустив первую машину, в упор открыл огонь по лобовому стеклу второго ЗИЛа. За 6 секунд нападавший расстрелял 2 полных обоймы, 16 патронов. Одна из пуль оказалась смертельной для водителя Ильи Жаркова. К слову, в этот день он не должен был работать, но подменял заболевшего гриппом товарищ. Еще одна пуля легко ранила мотоциклиста из эскорта, который направил свой мотоцикл на террориста и сбил его с ног. После этого офицеры из 9-го управления КГБ тотчас скрутили стрелявшего и запихнули его в дежурную «Волгу». Пассажиров из решеченного пулями лимузина спасло то, что все они успели упасть на пол, а потому пострадал только Георгий Береговой, которому осколки стекла ранили лицо. По признанию Ильина, он заметил, что в кортежах автомобиль Брежнева всегда идет вторым. Кроме того, сидевший во второй машине космонавт Береговой имел определенное сходство с генсеком. Как бы то ни было, во время теракта сам Леонид Ильич находился в полнейшей безопасности. Еще в аэропорту его попросили сесть не в открытый ЗИЛ-111Д, а в закрытый ЗИЛ-114. И кроме того, на подъезде к Кремлю только этот автомобиль почему-то изменил маршрут и подъехал к зданию Верховного Совета СССР не через Боровицкие, а через Спасские ворота. История с покушением началась не в тот морозный январский день, а несколько раньше. В марте 1968 года в войсковую часть под Ломоносовым близ Ленинграда после окончания Ленинградского топографического техникума прибыл для прохождения службы младший лейтенант Виктор Ильин. Жил он в Ленинграде вместе с приемной матерью и бабушкой в 3-комнатной квартире на Наличной улице. Оттуда каждое утро и отправлялся к месту своей службы. Пребывание в армии Ильину особой радости не доставляло. С офицерами отношения не складывались, в первую очередь из-за его поведения на политзанятиях. Своими вопросами о вторжении в Чехословакию, о монополии партии на власть, о разложении комсомола он буквально изводил замполита, да и других офицеров тоже. С младшими офицерами он был еще более откровенен и периодически сетовал, что в африканских странах офицеры чуть ли не каждый месяц устраивают государственные перевороты, а у нас такое невозможно. Уже после покушения младшие лейтенанты А. Степанов и А. Васильев поплатились за то, что слышали высказывания Ильина, но не сообщили, куда следует. Оба были осуждены на 3 года и отсидели свой срок от звонка до звонка. Сейчас трудно установить, когда у Виктора Ильина родилась мысль о покушении. Ни с кем он этот вопрос не обсуждал, сообщников не искал, все родилось в его голове и действовал он в одиночку. По крайней мере, так утверждают материалы следствия. 21 января Виктор Ильин заступил на дежурство по части. В тот день командир части и замполит отбыли на недельные командирские сборы. Обстановка складывалась благоприятная, и Ильин решил действовать. Выкрав ключи от оружейной комнаты, проник туда и взял из сейфа 2 пистолета Макарова и 4 обоймы патронов. Авиабилет на Москву уже лежал у него в кармане. В 7 часов 45 минут он покинул территорию части, чтобы не возвращаться туда уже никогда. Часа через полтора его отсутствие обнаружили, но особого беспокойства не испытали. Подумали, что где-нибудь спит, как бывало уже не раз. Исчезновение оружия обнаружили через несколько часов, и только тогда подняли тревогу. Со сборов срочно был отозван командир части, подполковник И. Машков. Сначала фигурировала только одна версия происходящего. Ильин поссорился со своей девушкой и решил покончить жизнь самоубийством. Прочесали окрестности части, но ничего не обнаружили. Помчались на квартиру к Ильину на Наличной улице, до полусмерти напугал мать, но и там его не было. Правда, в квартире обнаружили тетрадь, в которой на одной из страниц крупным неровным почерком было написано: «Узнать, когда рейс на Москву, если летят брать, идти на дежурство, все уничтожить». Оставив в квартире засаду, Машко с несколькими офицерами помчались в аэропорт. В аэропорту Пулково сослуживцы без труда установили, что Виктор улетел в столицу рейсом в 10:40. Одна из стюардесс вспомнила, что на борту самолета летел молоденький младший лейтенант. Однако вместо того, чтобы немедленно сообщить о происшествии и тем самым организовать задержание Ильина в Москве, командир части протянул время до позднего вечера. Только к исходу 21 января информация о беглеце поступила в областное управление КГБ. Ленинградские чекисты передали ее туда, где в то время находился пропавший младший лейтенант, то есть в Москву. Тем временем Ильин, которого искали сослуживцы, уже был в Москве на квартире у своего дяди, бывшего милиционера. Дядя и его жена удивились неожиданному приезду родственника, но он их успокоил: «Хочу на живых космонавтов поглядеть, когда такое еще представится». На следующее утро, когда хозяева ушли на работу, Ильин взял летнюю милицейскую форму дяди, плащ и костюм, и в ней вышел из дома. На метро он добрался до станции проспект Маркса, вышел из нее и направился к Боровицким воротам. Дойдя до ворот, Ильин пристроился к милицейскому цеплению и стал довольно энергично руководить толпой. Несмотря на то, что он единственный был в легком милицейском плаще, это не привлекло к нему внимания, хотя в то время, по официальной версии, его уже разыскивали. Согласно версии следствия, место, которое занял Ильин, оказалось на стыке между двумя отделениями. В первом отделении подумали, что сержант из второго отделения, а во втором, что из первого. Через некоторое время Виктор перешел ближе к центру Кремля, где невероятное везение повторилось опять. Оно заключалось в том, что в этом месте раньше находился милицейский пост, но буквально накануне он был упразднен. Поэтому там, во-первых, не оказалось штатного работника МВД, и, во-вторых, появившийся человек в форме не вызывал никаких подозрений. Тем не менее, один из одетых в штатское офицеров КГБ все-таки подошел к Виктору и спросил: «Ты чего здесь стоишь?» Но, получив равнодушно вальяжный ответ: «Поставили, вот и стою», чекист ретировался во своясь. Ильин терпеливо ожидал приближения правительственного кортежа. Пистолеты в карманах были сняты с предохранителей. И вот у поворота на мост Боровицкой башни показались машины в сопровождении мотоциклистов. Пропустив первую машину, Ильин выскочил навстречу второй и, выхватив оба пистолета, открыл огонь. Он стрелял по лобовому стеклу и видел, как уткнулся в баранку водитель, как сидевшие в машине люди бросились под сиденье. Одна из пуль рикошетом ранила сопровождавшего кортеж мотоциклиста, но тот, несмотря на ранение, направил мотоцикл прямо на террориста и сбил его. После этого Ильина скрутили. Покушение на Брежнева не удалось. В машине, по которой велась стрельба, ехали космонавт. У Георгия Берегового осколками стекла было изранено лицо. Андриану Николаеву пуля задела спину. Водитель машины Илья Жарков скончался через сутки в больнице. Посмертно его наградили орденом Красного Знамени. Виктору Ильину были предъявлены обвинения по 5 статьям Уголовного кодекса: организация и распространение клеветнических измышлений, порочащих советский строй, попытка террористического акта, убийство, хищение оружия, дезертирство. Однако до суда дело не дошло. Врачи поставили Ильину диагноз – психическое расстройство. В мае его поместили в одиночную палату Казанской психиатрической больницы со строгой охраной. Показ. Все, что произошло, было лишь показом. Показом того, что во власти есть группа лиц, готовых на все, чтобы расправиться со своей родиной. В контуре этим делом занимался полковник Роман Комаров. Исходя из соображений осторожности, он сообщал своим друзьям и соратникам по контуру только самую общую информацию, которую ему удалось добыть без расшифровки источников ее получения. Расследование этого дела было чрезвычайно важным. Доказательства причастности ответственных сотрудников КГБ СССР, лично его председателя Юрия Владимировича Андропова и некоторых лиц в министерствах и Центральном комитете КПСС к покушению на генерального секретаря ЦК КПСС позволяли выйти с этими материалами на ЦК КПСС, требовать чрезвычайного заседания и на нем уничтожить причастных к покушению. Не так давно полковник Комаров обмолвился, что нашел человека с особо важными документами по этому делу. Первыми протоколами допроса Ильина, его сослуживца в части и еще некоторыми документами. Однако со смертью Комарова все эти ниточки оборвались. Получил он документы или нет, и если получил, то где хранит, все это было неизвестно. Ниточки надо было восстанавливать, чем и занимался сейчас генерал Соболев, с переменным успехом. Кроме того, генерал милиции Владимир Михайлович Соболев был отцом. Просто отцом. И сейчас он видел, как его сын все глубже и глубже влезает в противостояние спецслужб, в политическую мясорубку, из которой выйти живым очень сложно, а неподготовленному человеку почти невозможно. И что с этим делать – генерал Соболев не знал. Совершенно секретно заместителю начальника 2-го главного управления КГБ СССР генералу госбезопасности товарищу Журавлеву СК. Спецдонесение. Согласно распоряжению председателя КГБ СССР номер 511/00 от 15 января 1969 года, нами проводятся контрразведывательные мероприятия по прикрытию объекта «Беркут». 4 февраля 1971 года при проведении периодической оперативной проверки было выявлено скрытое наблюдение за объектом, продолжавшееся силами одного экипажа. Автомобиль ГАЗ-21, госномер 0374-МАК, в течение 5 минут. Согласно данным, предоставленным ГАИ МВД СССР, автомобиль ГАЗ-21, госномер 0374-МАК, закреплен за Министерством культуры СССР. В настоящее время продолжается отработка информации с целью установления истинных владельцев ГАЗ-21, госномер 0374-МАК. Контрразведывательный режим объекта «Беркут» усилен. Новая информация будет донесена спецдонесением. Начальник 2-го отдела 15-го управления КГБ СССР, подполковник госбезопасности Зимин В.Т. Воздух. Председателю КГБ СССР, генерал-майору госбезопасности, товарищу Андропову Ю.В. Телефонограмма. Принятыми мерами установлен факт скрытого наружного наблюдения за объектом «Беркут», в результате чего могут быть расшифрованы операции «Поток», Дурман, Эдельвейс. Срочно прошу о личной встрече. Заместитель начальника 2-го главного управления КГБ СССР, генерал госбезопасности Журавлев С.К.